«Мне очень жаль, Глори. Я знаю, я говорила, что мы сохраним его, но...» На ее лице застыло выражение шока и ужаса. «Ты сделала все, что могла, Блэкджек», — проворчал Скайстрайкер. «Сколько у нас времени?» «Ровно столько, пока я не получу то, что мне нужно». «Минут 15», — неуверенно ответила я. «Этого едва хватит, чтобы оказаться под облачным слоем», — ворчливо заметил он. Рейнбоу Дэш наклонилась поближе. «Есть и другой путь. Возьми всех пегасов, сколько сможешь найти, и пусть они отбуксируют Тандерхит подальше от башни». «Кто?» — начал был Страйкер. «Время, помните?» — перебила я. «В твоем распоряжении 17 или 18 тысяч пегасов. Тандерхит уже сдвинулся километров на 15. Если вы все полетите, толкая его в одном направлении, у вас может получиться», — сказала она, сделав ударение на «может». «Если 800 пегаса сил достаточно для осушения озера, то 80 тысяч явно должно хватить для перемещения города». «Верно, верно, мы справимся. Но опять же, чем больше у нас будет времени, тем лучше». Страйкер отстранился назад, принявшись рявкать приказами, не обращая внимания на пятна крови, вновь проступившие на его бинтах. Глори вернулась к экрану, и я стиснула зубы. «Мне жаль», — пробормотала я, опустив взгляд. «Я просто хотела спасти жизни». «Блэкджек, ты спасаешь. Если бы ты не пришла сюда со смертью Старгейзера, это превратилось бы в кровавую баню. И в конечном счете, мы бы все равно проиграли. Анклав бы просто захватил Тандерхит в следующий раз». «Какая ирония, да», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. «Просто делай все, что нужно, чтобы положить этому конец. И, Блэкджек, я люблю тебя. Неважно, что ты делаешь, или как тебе приходится изменяться, я люблю тебя. Только постарайся благополучно вернуться». «Хорошо, я постараюсь. Я люблю тебя», — ответила я и оборвала соединение. Я не могла плакать, но как бы мне этого хотелось. Просто еще один признак, показывающий, что от меня осталось еще меньше пони, чем прежде. Смех, слезы, голод, жажда, боль — хорошо это или плохо, но это были вещи, которые делали пони теми, кто они есть. И любовь. Любовь тоже. Путь вниз занял намного больше времени, чем я ожидала. От нетерпения мне едва удавалось устоять на одном месте. Хотелось поскорее покончить со всем этим. Рейнбоу Дэш, Лайтхуфс. Когда ему в голову пришла идея использовать биологическое оружие для дискредитации Анклава, около года назад. «А что?» — отозвалась та. «После того, как он вернулся со своей первой миссии на поверхность. С его миссии он был всего лишь новобранцем. Утверждал, что заблудился во время жуткой грозы, и ему пришлось искать укрытие в развалинах на пустоши». Рейнбоу пожала плечами. «Такое случается сплошь и рядом. Всегда находятся любопытные пегасы, которые не могут устоять перед искушением взглянуть поближе на то, что происходит внизу. Большинство из них увиденное шокирует настолько, что они становятся самыми преданными сторонниками изоляционной политики Анклава, но некоторые остаются внизу. Именно поэтому новичкам и не выдают силовую броню в первые несколько месяцев службы». «А что?» — повторила она свой вопрос. «Ты знала, что доктор Мефитис был его предком?» — задала я встречный вопрос. «Нет, а это так важно для него?» «Да», — заявила я. Рейнбоу Дэш лишь досадливо хмыкнула в ответ. «До меня долго доходит. Она могла бы уже привыкнуть к этому». За то время, пока опускался лифт, голубые огни вдоль шахты заметно потускнели и начали периодически отключаться. «Он задействовал и аварийные генераторы», — произнесла старая пегаска. «Я должна помешать ему во что бы то ни стало. Пора его остановить», — согласилась я и ободряюще улыбнулась ей. «Просто следуй плану. Найди то, что я просила, и доставь это мне». Она кивнула в ответ, и я закрыла. «Да уж, хотела бы я иметь возможность закрыть глаза». «Крупье, эхо, ты здесь, здесь?» — тихим безжизненным голосом отозвался он. «Ты знаешь, что мне нужно. А ты хорошо подумала? Представляешь, сколько пони могут погибнуть из-за тебя?» — прошептал голос у меня в ухе. «Возможно, куда меньше, чем погубит его ракеты, если поднимутся в воздух», — парировала я. «Ты сможешь запустить процесс?» «Смогу. Но готова ли ты взять на себя ответственность за всех тех, кто умрет здесь?» — спросил он срывающимся голосом. Я вздохнула. «Отнять одну жизнь, чтобы спасти две другие. Пощадить одного, но позволить погибнуть двоим. Как разрешить эту моральную дилемму? И есть ли у нее решение вообще?» «Ага. Запишешь их на мой счет, я все подготовлю», — обреченно бросил он в ответ. Лифт, наконец, достиг места назначения, и я тут же выскочила из него, направившись в сторону лестницы, ведущей на фабричный уровень. Спустившись по ней, я оказалась в огромной комнате, которая, очевидно, находилась как раз в том месте, где здание прикрывали 6 массивных щитов. Прямо подо мной раскинулись цеха автономного завода. Почти четверть всех производственных площадей занимали плавильные печи, а также огромные агрегаты, оснащенные прокатными станами со штамповочным и отрезным оборудованием. В механической мастерской по соседству трудились киберпони, занимающиеся сваркой и резкой металла. Третья секция была приспособлена под склад, заставленный множеством стеллажей, полных различных талисманов и электронных компонентов. Оставшееся место занимало впечатляющих размеров трансформаторная подстанция, толстые кабели от которой разбегались в сторону дверей и пусковых установок. В воздухе отчетливо витал запах озона, и непрерывно раздавались громкие щелчки, сопровождавшиеся снопом искр с подвешенных под потолком проводов. А на высоких постаментах, установленных по периметру заводских площадей, размещались ракеты, каждая примерно 12 метров в длину и 1,5-2 метров в диаметре, с большим круглым воздухозаборником в верхней части фюзеляжа и парой длинных стреловидных крыльев, прикрепленных на расстоянии 2/3 от заостренного носа, а 2 небольших дополнительных крыла в передней части и вертикальный стабилизатор сзади делали их больше похожими на помесь аккуратно сложенного бумажного самолета и дротика, чем, собственно, на ракету. И интересно, какому это умнику в Зебринской империи пришло в голову, что вся их техника обязательно должна иметь полосатую раскраску. Маленькая белая пони у меня в голове пренебрежительно фыркнула, соглашаясь. Все ракеты размещались на индивидуальных стартовых столах в виде полукруглых ложементов с вертикальной плитой на конце, установленных напротив больших металлических дверей и удерживаемых в нужном положении при помощи мощной гидравлики. На полу вокруг них в хаотичном порядке были разбросаны бочки и разномастные запчасти. Эти же двери киберпони использовали, чтобы держать анклав в постоянном напряжении. У меня на глазах одна из них открылась на несколько секунд, впуская с полдюжины летунов, и тут же встала на место. В самом центре огромного пустого пространства фабричного уровня располагалась подвешенная к потолку ярко освещенная круглая комната с окнами во все стороны. Над цехами сновала мощная кран-балка с подвешенными к ней большими пластиковыми емкостями, содержащими в себе субстанцию желто-коричневого цвета, которую при помощи шлангов закачивали в боевую часть ракет. Я представила себе, где могла бы находиться, окажись на месте Лайтхуфса, и решительно зашагала прямо к центру завода. Когда я проходила мимо киберпони, они отрывались от своей работы и провожали меня взглядом, хотя ни один при этом не выказывал враждебных намерений. Не знаю, был ли причиной тому мой устрашающий вид, или им просто не отдали соответствующего приказа, а может, они просто устали до чертиков. Некоторые, судя по трясущимся копытам и затравленным взглядам, уже находились на грани срыва, а многие, похоже, даже не прошли полный цикл преобразований, как другие. Может, их подвергли изменениям против их воли, просто бросили в машину, порезали на куски и сделали сильнее. Это она. Мы ведь должны напасть на нее, верно? Запинаясь, произнес Пегас с голубой шерсткой возрастом чуть старше Скотча, нервно обвел взглядом комнату. Нет, отвоевались уже. Пришло время поговорить, ответила я. Поговорить? Прошипела какая-то кобыла. О чем нам разговаривать? Ты, наш враг, все вы, пробормотал один из жеребцов, но потому, с каким выражением он обвел взглядом толпу киберпони вокруг себя, невозможно было понять, адресовалась эта реплика мне или им. О том, зачем на самом деле Лайтхуфс превратил вас в то, что вы есть, произнесла я, подняв взгляд на центр управления. В толпе пегасов поднялся ропот, хотя они по-прежнему не спускали с меня глаз. Он лгал вам. Причина не в Чуме, не в Тандерхиде и даже не в Нейвара. Все дело в нем самом. И так было всегда. То ли мой спокойный голос так повлиял на пегасов, то ли тот факт, что в этой комнате я оказалась пони с наименьшим процентом живой плоти, но одна за одной красные метки начали менять свою окраску на голубую, и я продолжила свой путь сквозь толпу. Внезапно меня осветил луч прожектора, подвешенного на дне комнаты управления. «Довольно, Бликджик», — раздался из громкоговорителя голос Лайтхуфза. «Полагаю, настал кульминационный момент нашей эпической битвы, добро против зла, свет против тьмы. Что ж, не хочется тебя разочаровывать, но, Боюсь, я весьма ограничен во времени. Анклав атаковал беззащитное гражданское население и должен поплатиться за это. Я могла читать его, как открытую книгу. Я побывала в Желтой реке, крикнула я в ответ. Но, с другой стороны, ты ведь именно этого и ждал от меня. Прожектор погас, а затем наверху скрипнула дверь, и вниз спланировал Лайтхус. В нем по-прежнему оставалось больше плоти и крови, чем во мне, но, в конце концов, плоть и кровь, не главное в пони. Да, знаю, я видел, что ты сделала. Твоя демонстрация физической мощи была воистину вдохновляющей. Я никогда до конца не понимала, зачем ты навел меня на это место. Хотя, если поразмыслить, та записка ведь предназначалась не мне. Ты адресовал ее любому, кто последует за тобой. Ты хотел, чтобы кто-нибудь увидел этот лагерь и понял, что натворил Мефитис. Я активировала крылья и, оттолкнувшись от пола, взлетела ему навстречу, вызвав изумленный ропот среди наблюдавших за нами киберпони. Но этого было недостаточно, верно? Ты осознавал, что даже в том случае, если бы я или Даск попали в Желтую реку, правда могла и не всплыть. Мы могли просто проигнорировать ее, или намеренно похоронить. А, возможно, похоронить и тебя. История никогда не была слугой тиранов, ответил Лайтхус. Как устоять правде перед лицом подобных вероятностей? Его пафосная речь слово в слово повторяла то, что произнес когда-то доктор Октопус. Мелодраматично и инфантильно. Я могла бы воспользоваться этим, чтобы задержать его. Сейчас время было моим главным союзником. Лайтхуф кивнул головой в сторону комнаты управления и вошел внутрь. Я последовала за ним и, пока он находился спиной ко мне, быстро раскрыла пипбак и нажала кнопку. Если бы он заметил это мое движение, то ни за что бы не разоткровенничался. Стало быть, тебе удалось собрать картину воедино. Теперь, вблизи, он выглядел настоящей развалиной с ввалившимися покрасневшими глазами. «Это тебе решать», — ответила я. «Ты выяснил, что твоим далеким предком был один из величайших героев Анклава, гениальный доктор, который удержал пегасов от возвращения на поверхность, потому, что это стало бы для них фатальной ошибкой, и ты искренне гордился таким родством. Но в процессе изучения вашей родословной тебе на глаза попалось упоминание о Желтой реке, и при первой возможности ты спустился вниз, чтобы взглянуть на нее, побывать там, где жил и работал твой предок. Уверен, как наследница Twilight Sparkle, ты способна это понять», — отозвался он и самодовольно улыбнулся. «А да, я как следует покопался в твоем прошлом, после того, как наши пути разошлись». Его взгляд при этом оставался спокойным, почти безмятежным. По всей комнате были разбросаны бумаги, а вокруг панелей управления, словно ненужный хлам, валялись пленки и шары памяти. «Я понимаю», — согласилась я, — «и куда лучше, чем ты думаешь. Мне известно, что Твайлайт не всегда поступала правильно, не прислушивалась к мнению тех, кого должна была слушать, причиняла боль тем, кто этого совсем не заслуживал». Я посмотрела на него с прищуром. Хотя, нужно отдать Мефитису должное. Масштаб его злодеяния куда больше. Тут самообладание изменило Лайтхуфзу, и он зашипел на меня, брызгая слюной. Он бросил их, взял свои грязные деньги и бросил их на верную смерть. Я видел записи с камер наблюдения на автоматических турелях. Некоторые из них оставались в живых еще несколько месяцев. Рявкнул он мне в лицо, забрызгав мне слюной весь визор. Я и бровью не повела, но он же был доктором, вирусологом. И, что самое главное, пони, в котором нуждался Анклав. На его лицо снова вернулось стоическое выражение. Одно дело спорить о необходимости возвращения на поверхность, если это не представляет трудности. И совсем другое, если возвращение грозит смертельной опасностью, сказала я, и мы начали медленно кружить по краю комнаты управления. Анклав извлекал выгоду из этой пропаганды целых 200 лет. 200 лет, выпалил Лайтхуфс и улыбнулся. Богатство и слава, которыми они одарили его, давно вернулись старицей. Шиканири рассказал мне, как ты вычислил, сколько жизней можно было бы спасти вашим возвращением. Но что ты мог сделать? Продолжила я. Кому мог рассказать? Тебе было недостаточно просто знать. Знание не дарует искупления. Только не тебе. Нет. И ты решил действовать, подытожила я, не сбавляя шаг. Тебе нужно было что-то такое, что они не смогут игнорировать. Что-то, что никто не сможет игнорировать. Что-то таких чудовищных масштабов, что это невозможно будет замалчивать. И ты посвятил Рейнбоу Дэш в свой план. Она долгие годы искала способ покончить с Нивара. так что уговорить ее было совсем нетрудно», — ответил Лайтхуф с усталой, почти грустной улыбкой. «И однажды все части плана сложились воедино. Чума, способ доставки, талисманы, цели, указатели, все, что тебе было нужно. Но затем что-то изменилось. Что-то, из-за чего одного лишь скандала уже было недостаточно. Так в чем причина?» — спросила я его. Он издал тихий смешок. «Я говорил тебе, Бликджик, говорил всем». Протянув крыло к стопке измятой документации у наших ног, он выхватил несколько страниц и потряс ими у меня перед лицом. «Анклав узнал, чем мы занимаемся, и высоко оценил нашу работу. Каждое произнесенное слово буквально сочилось отвращением, и они решили ускорить план, разослать вирус в каждый уголок пустоши, уничтожить все враждебные формы жизни и лишь после этого вернуться». Он швырнул бумаги мне в лицо, и они вихрем закружились вокруг нас. Итак, уже недостаточно было просто устроить скандал. Недостаточно было покрыть позором имя Мефитиса. Тебе захотелось большего. Ты решил уничтожить сам анклав, предположила я, стоя среди разбросанных по полу бумаг. Не говори мне, что они этого не заслуживают. Рявкнул он в ответ и, подойдя к панели управления, шмякнул по ней копытом. Один из мониторов ожил, и на его экране я увидела город, разрываемый на части выстрелами из энергетического оружия. У меня на глазах испепелили маленького жеребенка, и я, к своему изумлению, узнала Литл Пип в той пони, что пыталась собрать его прах. Я получил это из надежного источника вчера. Они убивают детей, Бликджик. Оторвав взгляд от экрана, я снова обратила свое внимание на Лайтхуфза. Ты все продумал. Теперь твоей целью был не скандал. Ты хотел спровоцировать кризис. После Марипони дела обстояли крайне скверно. Все оказались охвачены страхом и сомнениями. И ты решил сдаться на милость суда, предоставив против себя неопровержимые улики, и тем самым выставить Тандерхит тем героям, что спас анклав от безумного агента Нивара. Я сделала паузу, и мы оба остановились, глядя друг на друга. На виске у Лайтхуфза нервно запульсировала жилка. Вот только ты за каким-то хером порешила советника, заорал он, испепеляя меня взглядом. Она поплатилась жизнью, потому что решила арестовать тебя, или ее смерть была предопределена, как отличный способ досадить мне. Возможно, советник не очень хорошо разбиралась в политике, но она была заботливой пони и верным другом. Не я убила ее, Лайтхуфс, ответила я, зная, что он не поверит моим словам, да и не особо волнуясь по этому поводу. Но смерть советника расстроила твои планы, не так ли? Стратус не стал бы вести расследование так дотошно, как это сделала бы она. Он, скорее всего, постарался бы замять это дело, а этого тебе хотелось в последнюю очередь. Поэтому ты обратился к плану П, заманить флот анклава в ловушку и разнести его в щепки. Это стало бы для них настоящей катастрофой, а ты в любой момент мог бы добить их чумой. Именно так, согласился он, по-видимому, снова сумев совладать с нервами. Но нагрузка на энергосистему оказалась слишком велика, и это уничтожило энергетическую подстанцию. Нет, уничтожение подстанции – моя работа, заявила я, глядя ему прямо в глаза, в его все еще живые, настоящие глаза, эти зеркала души, бьющиеся в агонии. Ты как? С трудом выдавил он из себя. Я злорадно усмехнулась. Ты не видишь всей картины, Лайтхуфс. Тебе неизвестно про Аврору, Когнитум или Такамейр. Ты далеко не принцесса как фигура на этой доске, а всего лишь пешка. Или одна из тех лошадок. Ну, может, та фиговина в виде башни. Ладно, если я и дальше собираюсь использовать шахматные аналогии, то стоит получше узнать правила этой игры. Видишь ли, не все, что происходит вокруг, вертится вокруг тебя и твоих тараканов в голове. Понятно. Не скрою, я немного сбит с толку тем фактом, что ты приняла стороны Нивара, начал было он. Я не на их стороне, отрезала я, прерывая его. Ты ведешь себя как маленький эгоистичный жеребенок, а тебе не приходило в голову, что на свете существует множество других проблем, не связанных с тобой и твоим ущемленным родственными связями эго. Похоже, этими словами я ошарашила его больше, чем если бы просто отвесила оплеуху. Можешь разглагольствовать сколько угодно, но я собираюсь остановить чуму, этих хищников и тебя. Возможно, предстоит сделать намного больше, но эти три пункта, первоочередные, уже спокойно закончила я. На секунду мне показалось, что я посеяла в нем сомнение, что, в конце концов, здравый смысл возобладает. Затем черты его лица ожесточились, приняв скептическое выражение. «Ой, да неужели, ты, похоже, весьма уверена в себе. Что ж, вынужден тебя разочаровать. Я собираюсь разослать эти ракеты так далеко, насколько это возможно. Парочку я приготовил даже для зебр. Просто, чтобы не лишать их возможности поучаствовать в общем веселье, произнес он со смехом, который уже начал меня утомлять. А наш народ, благодаря проекту «Стальной пони», станет более сильным и невосприимчивым к чуме. Все узнают правду. От лжи не останется и следа, и, наконец, все будет кончено. Почему? Устало спросила я, заранее зная ответ, хотя в глубине души и надеялась, что ошибаюсь. На Илюэм появились две приближающиеся голубые метки. Оставалось надеяться, что одна из них – это Бу. Встав за креслом возле одного из терминалов, я облокотилась на него передними копытами. «Я же сказал тебе, ради правды, за все их преступления!» – воскликнул он. «Кончай ебать мне мозг!» – заорала я на него. «Только взгляни на меня! Взгляни, что я с собой сделала, чтобы тебя остановить! Завязывай с этой брехней! Скажи мне правду! Давай же!» – мысленно добавила я. Он уже с трудом сдерживал себя. «Ты должен сказать мне правду!» «Потому что я ненавижу все вокруг», — выпалил он. «Я ненавижу Анклав за их ложь и лицемерие. Ненавижу Тандерхит за его слюнтяйство и бесхребетность. Ненавижу Поверхность за ее дикость и апатию. Ненавижу прошлое за все, что оно сделало с нами, и ненавижу будущее за все, чего оно нас лишает. Ненавижу каждую каплю крови, что течет в моих жилах. Но больше всего, Бликджик, я ненавижу». И в этот момент я изо всех сил съездила ему креслом прямо по лицу. От мощного удара Лайтхуфс пролетел через всю комнату и впечатался в одно из окон, едва не выдавив его наружу. «Ты собирался сказать тебя, верно?» – спросила я, а затем рванула вперед, нацелив свой слегка увеличившийся в размерах и закованный в сталь рог прямо ему в грудь. Он успел выставить мне навстречу все четыре копыта и, поймав ими мою голову, отвел удар в сторону. Я врезалась плечом ему в грудь, и мы вместе вылетели через окно наружу, где к нам, барахтающимся в воздухе, тут же устремились взгляды почти сотни киберпони, собравшихся внизу. «Доктор Ок был прав», — произнесла я, паря «ну ладно», болтаясь в воздухе. «Инфантилизм и саморазрушение — взрывоопасная смесь». Лайтхуф сткнул копытом в мою сторону. «Пристрелите ее». Киберпони внизу продолжали молча наблюдать за нами. «Убейте ее. Еще пара минут, и это закончится. Все закончится». Никто в толпе даже не шелохнулся. И я сочувственно улыбнулась ему. «Что происходит?» – недоуменно спросил он. «Слюнтяйство и бесхребетность», – низким зловещим тоном произнесла в ответ одна из кобыл. «Ты все подстроил?» – подхватил какой-то жеребец, направляя на Лайтхуф за свое оружие. «Ты же говорил, что все это ради свободы Тандерхеда». Лайтхуф медленно обвел взглядом толпу внизу. «Как вы не понимаете? Это нужно сделать. Ты сказал мне, что это ради будущего моих детей». Подала голос еще одна кобыла. «Почему?» Он оторвал взгляд от моря весьма рассерженных киберпони внизу и вопросительно посмотрел на меня. Я раскрыла панель на своей передней ноге и продемонстрировала ему радиопередатчик. «Ты собирался покаяться миру в своих грехах? Что ж, ты только что это сделал. Я бы не стала торопиться с выжиганием ему кьюти-марки и объявлением его дошитом. Он не заслуживал этого звания». Киберпони находились в полном замешательстве. «Теперь, когда выяснилась ложь о благородстве и необходимости их действий, до них начало доходить, чем они пожертвовали ради Лайтхуфза». В толпе послышались крики отчаяния. Кто-то плакал, а кто-то просто застыл в прострации, отказываясь верить в происходящее. Я посмотрела на Лайтхуфза, этого пони, который потерял все, абсолютно все, а затем обратилась к остальным. «Вам нужно убираться отсюда. Летите к поверхности. Постарайтесь добраться до коллеги. Возможно, там найдутся пони, способные вам помочь. Но здесь оставаться нельзя. Мы все еще можем разделаться с ним», — закричал кто-то. «Давайте сдерем с него всю шкуру, что у него осталось», — подхватил другой. Лайтхуф содарил меня взглядом, полным ненависти. «Вы сделали свой выбор и заслуживаете этого сполна. Команда, оборванные струны». Внезапно все киберпони вокруг меня забились в судорогах и начали падать как подкошенные. Раздалось лишь несколько сдавленных криков, прежде чем все они оказались на полу, скребя копытами грудь с выражением муки на перекошенных лицах. Это очень напоминало то, что случилось с тем мусорщиком в Тинпоне. Затем у бьющихся в агонии пони пошла ртом кровь. Раздалось несколько обреченных выстрелов, но уже буквально через несколько секунд все было кончено. Произнеся всего три слова, Он убил сотни своих сородичей. Отцы, матери, братья и сестры, все они были теперь мертвы. А затем воздух прочертила фиолетовая молния, которая ударила в Лайтхуфза, швырнув его на фабричный пол прямиком в штабель металлических труб. «Монстр! Убийца! Я ведь верила тебе!» — закричал Рейнбоу Дэш, обрушивая на него удары своих копыт. «А ты всех нас предал! Предательство — это вопрос точки зрения!» — бросил Лайтхуфс в ответ. «Что ж, если я вынужден заканчивать дело самостоятельно, так тому и быть!» Забив крыльями, он ринулся в контратаку, и оба пегаса превратились в два размытых пятна, мечущихся в замкнутом пространстве фабрики в неуловимо быстром воздушном бою. «Бу!» — закричала я, вскакивая на ноги. «Если все киберпони мертвы, то солдаты Харфрост будут здесь с минуты на минуту». Раздался цокот копыт, и из темноты выскочила палевая кобылка. «Она ведь нашла его, Бу, скажи, нашла?» — спросила я с отчаянием в голосе. Пустышка счастливо улыбнулась, потянулась в сидельную сумку и вытащила упаковку тортиков Fancy Bug. «Бвыгжик!» — радостно заявила она, протягивая их мне. Я осела на пол, времени на самостоятельные поиски у меня уже не оставалось. Мой взгляд метнулся к стойкам с талисманами, но там их были десятки различных видов, если не сотни. «Все хорошо, Бу, все хорошо». Я поднялась, надеясь, что пока Рейнбоу Дэш и Лайтхуфс борются в воздухе, мне повезет. Может, Лайтхуфс и был модернизирован, но, насколько я знала, Рейнбоу Дэш оставалась лучшим летуном в истории. Может быть, мне удастся отыскать один. Тут я увидела, что Бу что-то держит в копыте. Это был белый талисман размером с мяч для хуфбола, с нарисованным на нем перекрестием прицела. Я наклонилась, схватила кобылку за плечи, крепко поцеловала, а затем ухватила талисман ртом. Я должна была соблюдать осторожность, чтобы не прикусить его слишком сильно, иначе он превратится в закуску. «Два», — сказала Бу с очень озадаченным видом, затем развернула обертку пирожного, схватила его зубами и побежала за мной. Временами пегасы двигались слишком быстро. Рейнбоу Дэш и Лайтхуфс, маневрируя между искрящими силовыми кабелями в отчаянных попытках ударить друг друга, сливались в фиолетовые и белые линии. У Лайтхуфза была такая же координация, сила и устойчивость киберпони, как и у меня, но специальная броня Рейнбоу Дэш уже не раз позволяла ей исчезать за мгновение до его удара, только чтобы тут же нанести ответный удар буквально из ниоткуда. Его молниеносные контратаки натыкались на фиолетовую сталь, высекая дождь искр. Я взлетала обратно к комнате управления, чтобы отыскать терминал. Я видела это лишь однажды, но теперь изо всех сил старалась вспомнить все, что она делала. «Крупье, пора этому случиться», — произнесла я, прокручивая список команд и надеясь, что все помню правильно. Снаружи Лайтхуфс и Рейнбоу Дэш превратились просто в размытые цвета. Талисман трижды вспыхнул красным, а затем полностью окрасился в красный цвет, подтверждая включение. Время вышло. Внезапно Лайтхуфс влетел через окно, сшиб меня, и мы вдвоем покатились по полу. Пока я выкарабкивалась из-под пультов управления фабрикой, пегас успел перевернуться. Ярко-красный талисман тем временем, подпрыгивая, выкатился за дверь и свалился в цех внизу. «Бу, подбери его!» — выкрикнула я, поднимаясь на копыта. «Если он сломается по пути вниз, что ж, тогда и буду о нем волноваться!» «Довольно!» — крикнул Лайтхуфс. Его плоть кровоточила, а броневые пластины были измяты. Пегас поднялся на ноги и принялся торопливо нажимать клавиши. «Сейчас я покончу с этим!» «Процедура автоматического запуска начата!» — произнес холодный записанный голос. «С жужжанием!» Один за другим начали распахиваться люки. Затем ракета скользнула вниз по направляющим, выпала из люка и оказалась на открытом воздухе. Через секунду в ее хвостовой части вспыхнуло пламя, и ракета со свистом унеслась в небо. «Установка 2, огонь!» — спокойно произнес громкоговоритель, и следующая ракета начала подъем. «Останови их!» — только и смогла я крикнуть Рейнбоу Дэш. «Из-за сражения снаружи у хищников не будет шанса перехватить их вовремя». Как только вторая ракета скользнула вниз со своих направляющих, а третья начала подниматься, пегаска метнулась к открытому люку, а я, словно железный альбатрос, бросилась к четвертой. Лайтхуфс вцепился в меня, и мы вместе врезались в четвертую пусковую установку. От удара наших тел, расположенная над нами стартовая платформа заскрипела и зашаталась. Ракета начала соскальзывать вниз, а затем я услышала хруст, и тяга двигателя включилась. Мы оба взглянули на конец пусковой установки и увидели, что нос ракеты уперся в основание люка. Ошибка запуска. безжизненно произнес голос. Далеко на западе я разглядела яркий взрыв. Если Рейнбоу-Дэш смогла сбить одну ракету, я могла надеяться, что она перехватит и две другие. Лайтхуфс поднялся и посмотрел на меня взглядом, полным ненависти. Расположенные вокруг нас ракеты, стоящие в своих пусковых установках, начали искрить и дымиться. «Ты не должен этого делать, Лиджардемейн», — обратилась я к нему, вглядываясь в его суровое лицо. «Я лгал, убивал, предавал», — сказал он просто. «И если мне, чтобы увидеть, как все это закончится, придется запускать ракеты собственными копытами, я это сделаю». Развернувшись, он бросился к пятой пусковой установке. «Мой рог сейчас не работал, все еще не оправившись после последней телепортации. Зато у меня были крылья. Перепрыгивая через тела, я подала достаточно энергии на талисман левитации, чтобы он удержал меня в воздухе, расправила крылья и бросила себя вперед, нацелившись передними копытами ему в спину. Он оглянулся через плечо и, увидев меня, распластался на земле, так что я пронеслась прямо над ним, врезалась в пол и отскочила вверх, в пусковую установку. Мои крылья и копыта пробили хрупкий фюзеляж и меня облило чем-то, что сильно пованивало огнеметным топливом. «Ничем хорошим это не закончится», — проворчала я. Тут аппарель вдруг наклонилась и ракета заскользила к нижнему краю. Разбрызгивая радужно окрашенную жидкость, я высвободилась и бросилась к дальней части стартового стола, в то время как Лайтхуфс занялся шестой ракетой. Поврежденная ракета выпала на открытый воздух и, спустя пару секунд, раздался оглушительный взрыв. Погнавшись за Лайтхуфсом, я прыгнула на него как раз в тот момент, когда его копыта начали работать с панелью контроля запуска. Он прервался лишь для того, чтобы легнуть меня в лицо сразу двумя копытами, отправив меня обратно к пусковой установке за моей спиной. Как только аппарель начала подниматься, я оттолкнулась копытами и снова расправила крылья. Скрестив передние ноги перед лицом, я врезалась прямо в гидравлический подъемник шестой пусковой установки и полностью снесла его с основания. Обдирая копыта, я выкарабкалась из-под обломков, которые едва меня не расплющили. Крылья и двигатель ракеты отвалились, и та покатилась по полу в сторону седьмого стартового стола. Передо мной оказались разбросанные бочки с надписями «Смазка» и «Гидравлическая жидкость», и Лайтхуфс поднял взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как я приближаюсь к нему. Пегас метнулся в воздух, перелетел через седьмую установку и направился к восьмой. Катящаяся ракета врезалась в седьмой стартовый стол и прорвалась, разливая еще больше топлива вокруг пусковых установок, на пол и на меня. Я уже упоминала бешено искрящие силовые кабели, с влажным шипением по цеху покатилась волна сине-оранжевого пламени, подбираясь ко мне, и я взвилась в воздух, уходя от огня. «Давай же, Бу, найди этот талисман, скорее заканчивай с теми ракетами, Рейнбоу-Дэш, и возвращайся ко мне». Перемахнув через седьмую пусковую установку, я увидела Лайтхуфса, работавшего над механизмом запуска восьмой ракеты и, отключив левитацию, рухнула вниз тонной киберпонятины. Под моим весом его крылья хрустнули, как сухие ветки, и я поспешно поднялась на копыта. Даже при том, что его крылья теперь напоминали измятую бумагу, он ничуть не замедлился, прыгнув в воздух и впечатав все четыре копыта мне в голову. От столкновения с полом мой череп зазвенел, словно колокол, и на несколько секунд я была уверена, что вот-вот потеряю сознание. Но я не могла позволить себе такой роскоши. У меня был враг, которого нужно победить, и кошмар, который нужно остановить. Когда я встряхнула головой, Лайтхуфс снова обрушил на меня серию своих молниеносных ударов и пинков, но на сей раз я была куда более бронированная. Я снова тяжело поднялась на копыта, опустила голову и направила рог прямо ему в грудь. Пегас встал на дыбы, уперся передними копытами мне в лицо, а затем концы его копыт раскрылись, как цветы, выпустив по три прямых и по одному противопоставленному пальцу. Он вцепился мне в лицо, заблокировав рог и челюсть, и, широко размахнувшись, использовал мой собственный импульс, чтобы перебросить меня над собой и обрушить спиной на бочку с топливом, лопнувшую, словно пакет молока, а затем с металлическим грохотом впечатал меня в пол. Упершись в меня задними ногами, он начал поворачивать мою голову на угол гораздо больший, чем она была рассчитана. «Должен признать, пальцы – удобная штука», – заметил Лайтхуфс. «Мое обычное онемение было прорвано искрами боли. Дурной признак. Погодите, он что же, добавил дизайн пальцев в ту проклятую преобразующую машину? Был лишь один способ это выяснить. Я сделал то, чего не делала уже больше недели и попыталась выдвинуть свои пальцы. С шипением, корпус вокруг концов моих передних копыт отошел назад и на них появились две черные руки. Каждая ухватила его выше колена и я надавила со всей мощью, какую только смогла выжать. Его ноги подкосились и он, схватившись за плечо, прекратил откручивать мне голову. Я вскочила на копыта и он вырвался из моего захвата мощным обратным сальто, приземлившись в нескольких метрах от меня. Так какой у нас план? Продолжим драться до прибытия Rainbow Dash или Анклав испортит нам все веселье? Спросила я. Вообще-то, готов поспорить, что все эти аугментации жрут куда больше энергии, чем мои. На самом деле я уверен, что ты уже сожгла большую часть своих резервов. Я ведь прав, ухмыльнулся Пегас. Вот дерьмо, он был прав. Я снова была опустошена уже почти на две трети. Так что я бросилась вперед, пытаясь одолеть его с одного удара в голову, но вот чего ему было не занимать, так это его дьявольской ловкости. Он отклонялся, ускользал и делал все, что мог, чтобы держать меня на расстоянии, заставляя безуспешно молотить копытами, пока сам он снова и снова избегал меня, хотя это было не слишком энергозатратно. Он тянул время, в любой момент к вечеринке мог присоединиться кто-нибудь еще и, скорее всего, этот кто-то окажется на его стороне. Так почему же он не бежит к следующей? Розовая пони у меня в голове встревоженно ткнула копытом мне за спину. Я случайно оглянулась и увидела, как пламя, распространяющееся по растекшемуся ракетному топливу, подбирается все ближе и ближе. Обернувшись к Лайтхувзу, я встретила его насмешливый взгляд. Или мы сможем выяснить, насколько ты огнеупорная, Бликджик. Вот почему. И чтобы уйти от огня, я должна была отойти от пусковой установки. Может, его немного бы припекло, но он не вспыхнул бы как свечка. Ясное дело, что он все еще сможет запустить эту ракету. Но мне никак не удавалось его ударить, а через несколько секунд настанет время экзаменов, на которых мне придется проверить мои навыки по самотушению. В конце концов, в отчаянии и разочаровании, я замахнулась для удара. Он лишь самодовольно ухмыльнулся, готовый увернуться. Мои копыта обрушились на одну из бочек со смазкой, металл лопнул и нас обоих забрызгало скользким черным мазутом. «А сам-то ты насколько огнеупорный?» — ухмыльнулась я в ответ. Он вытаращился на меня, затем захлопал крыльями, подскользнулся и проскользил вдоль стены к большому голубому талисману, смонтированному около двери. Я, трепыхаясь и оскальзываясь, поспешила следом за ним. Лайтхуфс разбил копытом талисман и тот мгновенно вспыхнул, оживая. «Противопожарная система активирована», — произнес механический голос, и в тот же миг по всей фабрике с тяжелым вшух упали огромные белые капли. Одна приземлилась прямо на нас двоих, моментально меня остудив. Я высунула голову из сугроба, глядя, как все черные пятна вокруг нас быстро засыпают белым. Лайтхуфс, задыхаясь, глядел на меня, такой же, как и я, грязный и измотанный. Огонь угас и снег на месте пожара теперь исходил паром. Свалившиеся на голову несколько кубометров снега, кроме прочего, весьма помогли охладить мой гнев. «Я была бы очень признательна», — заявила я, попытавшись выбраться из сугроба, но добившись лишь того, что утонула в нем по грудь, «если бы ты сдался прямо сейчас, пока это не стало еще более нелепым. Я все это проделал не для того, чтобы просто сдаться. Ни тебе, ни кому-либо еще», — огрызнулся он, высвобождаясь. «Да ладно тебе», — протянула я, продолжая попытки выбраться. «Дай я сделаю все, что нужно. Забудем про чуму, забудем про ракеты. Может, я еще и Тандерхит спасу», — попросила я, умоляюще глядя на Лайтхувза. «А ты сама могла бы, после всего, через что ты прошла, сдаться просто потому, что твой враг вежливо тебя попросил», — спросил он, иронично изогнув бровь и легко встав на сугроб. «Тут он меня уделал». «Нет», — согласилась я, — «скорее всего нет». Тогда я зачерпнула копытами снег и слепила из него комок. Но если битва за будущее анклава и пустоши сведется к перестрелке снежками, в это никто не поверит. Ну, может, мои друзья и поверили бы, но они были заняты в других моих планах. Он поглядел на снежок и когда я угрожающе завела копыта за спину, фыркнул. Тут я тоже рассмеялась. Так или иначе, я сомневалась, что подобные моменты попадают в учебники истории. «Я тебе не верю», — сказал он, отсмеявшись. «Я убил сотни, возможно, тысячи, а ты, Бликджик, почему ты это делаешь? Тебя это заботит?» «Конечно, заботит. Я знаю, что ты поступал неправильно, так же, как и я. Я совершала поступки, за которые заслуживаю смерти. Но с тех пор я цеплялась за каждый шанс, чтобы поступать лучше и улучшить мир. Поэтому я не могу быть простым палачом, ответила я. Я считаю, что ты должен заплатить за то, что сделал, но ты можешь сделать еще так много хорошего. Убивать тебя не имеет смысла. Это получится не наказание. Ведь именно этого ты и добиваешься. Эти слова стерли улыбку с его лица. Ты очень странная кобыла, ответил он. Наверное, мне стоило бы ближе познакомиться с тобой вместо того, чтобы думать, как лучше тебя использовать. Он поднялся и снова направился к пусковой установке. Но иногда второго шанса просто нет. Иногда казнь – это лучшее решение для всех пони. Лайтхуфс, предупреждающе позвала я, активируя полет и, барахтаясь, начала прокладывать себе путь через сугробы. Мои крылья разбрасывали во все стороны комки слякоти. Черт возьми, почему пегасы разгуливают по сугробам так же легко, как и по облакам? Нет, Бликджик, я зашел уже слишком далеко и сделал слишком много, чтобы теперь предать все это, отозвался он, набирая команды на контрольной панели. Тут двигатель четвертой ракеты заклинило в пусковой установке, он включился и озарил фабрику своим ослепляющим выхлопом. Я не слышала ничего, кроме оглушительного рева. Струя огня ударила в потолок, сжигая изоляцию кабеля и расходясь огненной волной. От жара весь снег моментально растаял, заполнив помещение клубами пара. Из-за столбов густого дыма было не видно, что где горит, а жар стал настолько сильным, что металлическая крыша начала течь. Киберпони я или нет, но я тоже могла расплавиться. Я криком позвала Бу, но понятия не имела, услышала ли она меня за бешеным ревом двигателя. Затем ракета раздавила сама себя, как консервную банку, разорвалась, словно сделанная из фольги, и взорвалась огненным шаром, который волной покатился по всей фабрике. Все, что я могла сделать, это свернуться клубком, прикрыть рот и терпеть. Элегантная белая единорожка у меня в голове посоветовала мне держаться. Когда шквал огня выдохся, я медленно разжалась, ощущая в воздухе запах химикатов. Полдюжины других ракет теперь были в огне, запутавшиеся и перекрученные в своих пусковых люльках. Я медленно поднялась на ноги. «Ашкка-запт, ашкка-запт», невнятно бубнил голос. «Бу», прохрипела я. «Бу». Я огляделась вокруг, с одной стороны боясь, что не вижу ее, а с другой, боясь увидеть. Но первой я заметила красную метку. Лайтхуфс был у основания 17-й пусковой установки и боролся с гидравлическим домкратом, пытаясь высвободить ракету. Медленно, я приблизилась. Его больше нельзя было назвать красивым. Белая броня его обуглилась и стала черной, как и моя. Из темной дыры в груди все еще сочилась кровь. Грива топорщилась спутанными клочьями, а металл аугментации деформировался. Обожженными пальцами он пытался подключить провода из своей груди к двигателю домкрата. Жеребец медленно оглянулся. Один глаз его сварился, словно яйцо в черепе, а другой пылал яростью. «Все кончено», просто сказала я. «Нет, они заслужили страдания, они должны заплатить. Я заставлю их заплатить», прохрипел Лайтхуфс. И я заметила, как дрожат его пальцы. В обращении с ними он был куда менее искусен, чем я. Все ближе слышались голоса солдат анклава, собирающих трофей. «Это не тебе решать», — отчеканила я. «А кому? Тебе?» — отозвался он, с трудом переводя дыхание. «Нет, ни у кого нет на это права». Пегас подсоединил провода к двигателю, и пусковой стол начал занимать вертикальное положение. «Еще одна. Мне хватит всего одной», — произнес он и улыбнулся мне. «Если только ты не остановишь меня. Я не палач», — пробормотала я. Но сейчас в этих словах не чувствовалось благородства. Напротив, прозвучало это весьма малодушно и неискренне. Мой враг ведь был беспомощен и искалечен, а возможно и смертельно ранен. «Когда-то все бывает в первый раз», — ухмыльнулся он, наблюдая, как пусковая установка поднимается все выше и выше. «Всего несколько футов, и еще одна смерть отправится в полет. Убить одного беспомощного, обессиленного врага, чтобы спасти тысячи жизней. Что в этом сложного?» Воздух наполнился звуком раздираемого металла. Я медленно вытащила из устройства, заменявшего ему сердце, свой рог, с которого мне на лицо закапала смесь из крови и синтетической жидкости. Подъем установки замедлился, а затем и вовсе прекратился. Лайтхуфс посмотрел на меня с улыбкой на окровавленном лице. «Что было на том клочке бумаги?» – прошептал он. «Который ты всем показывала». Я достала листок и развернула перед ним. Уцелевший глаз Лайтхуфза расширился от изумления, когда он прочел эти несколько коротких слов, а затем его лицо осветилось неподдельным счастьем. «Все кончено», — выдохнул он, и красная метка исчезла с радара. Внезапно рядом со мной возникла Буспер с септитроном на голове и сияющим красным талисманом во рту. Не теряя времени, я тут же спрятала первый в свои сидельные сумки и взяла в копыта второй. Постучав по талисману, я активировала его, а затем вложила мигающий камень в холодные копыта Лайтхувза. И тут в башню ворвались анклавовцы Нейвара. «Спасайте ракеты!» — раздался чей-то громкий приказ. А затем им на глаза попались мы с Бу. «Ты, Бликджик, ты и твой робот арестованы. Сдавайтесь!» Заорали на нас со всех сторон, и Бу съежилась от страха. Похоже, лишь тот факт, что у нас не было при себе оружия, удержал этих солдафонов от того, чтобы расправиться с нами прямо здесь и сейчас. «Сдавайтесь, мы превосходим вас числом. К тому же, вы безоружны и истекаете кровью», — рявкнул один из офицеров. Где-то снаружи, совсем близко от башни, слышался шум двигателей хищника. «У вас нет ни единого шанса», — добавил Пегас с ухмылкой. «Мне не нужен шанс», — ответила я, продемонстрировав ему клочок бумаги. «У меня есть мегазаклинание». Красный талисман пискнул, и внезапно все, что находилось в комнате, резко дернулось в сторону устройства, вокруг которого возникла фиолетовая аура. Все, что мне оставалось в тот момент, схватить Бу в охапку и сигануть из этой неприступной башни. Глядя на город далеко внизу, я представила себе группу призрачных скелетообразных созданий, собравшихся вокруг бриллианта, два столетия хранившего в себе разрушительную магическую энергию. Взгляд, брошенный на Питбак, лишь подтвердил мои догадки. Хуффингтонский комплекс мегазаклинаний. Доступ к камере мегазаклинания 8. Наведение. Талисман цели указатель 12964-239-428-йод. Цель захвачена. Активировать мегазаклинание? Да нет. Да. Санкционировано ЭП 1101. Внимание. Насыщение мегазаклинания 8. 125. Продолжить? Да нет. Да. Активируется мегазаклинание. Коллапс. Из самой середины башни выросла сфера фиолетового цвета, которая начала расширяться, захватывая в себя все, что попадалось на пути. Я понятия не имела, насколько большой она сможет стать. Возможно, я только что приговорила весь Хуф и моих друзей вместе с ним. На меня набросилась стая пегасов анклава, и, расправив крылья, я рванула прочь, но внезапно почувствовала, как некая сила буквально остановила меня в воздухе. Сперва я решила, что меня пронзил скорпионий хвост их силовой брони, но, бросив взгляд назад, обнаружила, что анклавовцы, так же как и я, застыли на месте, сбитые с толку. А затем воздух наполнился тихим шипящим звуком, который наполнил мне свист воздуха из открытого шлюза. Но сейчас он не вырывался из башни наружу, он втягивался внутрь. Собрав все свои силы, я забила крыльями, унося нас прочь, но не смогла удержаться и оглянулась, чтобы посмотреть. Зыбкое фиолетовое марево энергетического поля, распространявшееся во все стороны, похоже, стремилось втянуть в себя все, до чего могло дотянуться. Консольные площадки с расположенными на них причальными порталами и прочим оборудованием тряслись, как сумасшедшие, а вся башня сверху донизу ходила ходуном. Воздух заполнился низким гулом, который, я уверена, было слышно за многие мили отсюда. В распахнутых дверях шлюзовых камер образовались миниатюрные смерчи, похожие на голодные рты, которые тут же засосали внутрь пегасов, оказавшихся ближе всех к башне. Хищников швыряло из стороны в сторону, как морского конька на речных порогах. Все мои мысли были заняты тем, как бы поскорее убраться отсюда с Бу на спине. Облачный слой под нами расползался и рвался на куски, словно обветшалая ткань. Некогда густые черные тучи, засеянные гниющим урожаем, грязными серыми клочками устремлялись в сторону башни. Я едва успела прикрыть лицо, прежде чем нас окатило водяной взвесью вперемешку со склизкими кусками отравленных растений. Несколько этих мясистых, кувыркающихся в воздухе шаров внезапно обратились в пыль, пораженные беспорядочными выстрелами пегасов в силовой броне, сидящих у меня на хвосте. Поблизости только что активировалось мегазаклинание, а они по-прежнему пытаются убить меня. Даже не знаю, что ими сейчас двигало в большей степени, самоотверженность или безумие. Возможно, и то, и другое. От башни начала расходиться еще одна фиолетовая магическая сфера, и когда она настигла нас, мне показалось, будто весь мир внезапно завалился на бок. Я изо всех сил хлопала крыльями, унося нас в направлении от башни, но чувство было такое, словно я снова летела вертикально вверх. А затем по округе разнесся низкий вибрирующий гул, столь мощный, что я и мои назойливые преследователи невольно обернулись назад. Пояс из дверей и ракет просто исчез, ровно как и стены между этими дверьми. На том месте, где раньше располагался фабричный уровень, теперь виднелся лишь кривой уродливый шов без малейшего прогала между этажами, находившимися ниже и выше него. Мир по-прежнему ощущался вверх тормашками, но ревущий ветер внезапно стих, и на мгновение в воздухе повисла звенящая тишина. Хищники, казалось, застыли на месте, а мимо меня с едва уловимым свистом начали падать клочья облаков с вкраплениями зловонной растительности. С поразительной четкостью я могла разглядеть сейчас и башню, и остальные небоскребы ядра, раскинувшегося подо мной. Ни малейшее облачко пара не скрывало от меня залитые светом проспекты внизу. Несмотря на разрушенные здания и болезненное зеленое свечение, это зрелище выглядело почти привлекательным. И все вокруг, казалось, затаило дыхание, даже сам город. А затем по долине разнесся протяжный мучительный стон, столь низкий, что я его скорее почувствовала, чем услышала. На моих глазах складка на месте фабричного уровня стала глубже и расширилась вверх и вниз вдоль башни. Стон перерос в жуткий вой, и все здание целиком начало искривляться и деформироваться, словно тающая свеча. Вершина башни поникла, похожая на увядающий цветок, а затем металлические конструкции, наконец, не выдержали, и здание буквально развалилось, засыпая округу обломками. Массивная плита с вершины башни протянулась, словно гигантская стальная лапа, и зацепила один из хищников, который мгновенно обратился в пыль, присоединив свои останки к рушащемуся гиганту. Надеюсь, это была вьюга, а не Костелянус. Но кое-что все же было ненормально. Башня рушилась не вниз, а внутрь. Обломки собирались в кучу вокруг того места, где раньше находился фабричный уровень, и звук сминаемого металла становился все громче и громче по мере того, как останки башни спрессовывались под воздействием магии, а затем из этой оболочки вырвался очередной импульс фиолетовой энергии. Когда он прошел сквозь меня, в каждую частичку моего естества словно бы впился магический крючок и всех нас потащило к центру сферы. «О, нет, нет, нет, нет!» – завопила я и замолотила крыльями из последних сил, стремясь унести нас прочь, в смысле вверх, что сейчас, с учетом того, что творилось внизу, давалось мне намного тяжелее. Нас буквально оглушал жуткий свистящий звук, и это, определенно, был не шум ветра, и даже не тот пронзительный гортанный вой вихрей, что я слышала раньше. Этот звук был более низкий, влажный, что ли, и больше напоминал течение воды, чем воздуха. Я уже почти выбилась из сил, пытаясь вырваться отсюда, когда заметила, что все пони, находившиеся в воздухе, хищники, тучи и даже сам Тандерхит начали кружить вокруг неровного шара из обломков на вершине башни. Притяжение захватывало облака над все большей и большей территорией Хуффингтона, и они устремлялись к центру долины по гигантской нисходящей спирали, чтобы сбиться вместе вокруг этой сферы. Это плохо, очень-очень плохо. Воздух вновь наполнила какофония звуков рвущегося металла, и, оглянувшись назад, я увидела огромную сферу спрессованных металлических обломков, которая, вращаясь, понемногу расшатывала и растягивала останки башни под собой. Затем с оглушительным хрустом развалился фундамент, и на моих глазах штаб-квартира МК взмыла в воздух. Массивные стальные балки ее каркаса лопались, словно струны. Одна из них задела хищника, пролетавшего мимо в отчаянной попытке спастись, и буквально разрезала его пополам. Обломки корабля моментально подхватило притяжение, и я заметила, как по мере приближения к сфере они становились все меньше и меньше, словно сжимаемые гигантскими копытами. В считанные секунды корабли и останки башни исчезли без следа, поглощенные разрушительной магией мегазаклинания. Теперь проблемы создавали не только облака и гниющие растения. На нас обрушился настоящий шторм из разномастного мусора, увлекаемого с поверхности, что отнюдь не облегчало мне задачу противостояния могучему притяжению. И с каждой секундой этот хлам становился все крупнее и летел намного быстрее. Сперва это была лишь бумага, следом пошли консервные банки и сухой кустарник, затем настал черед ветвей деревьев. Я крутилась волчком, принимая на себя удары особо крупного мусора, чтобы защитить Бу. Когда выдалась возможность, я еще раз оглянулась назад и, о, нет, там, где когда-то находилась вершина башни Шидоубалтов, вращалась фиолетовая магическая сфера, втягивающая в себя воздух и мусор со всего Хуффа. Последний теперь включал в себя даже ржавые повозки и целые куски зданий. Краем уха я слышала, как вопили обреченные пегасы, когда завывающие ветра подхватывали их легкие силуэты. Но я не смотрела в их сторону, не хотелось становиться свидетельницей того, как они разделяют судьбу того хищника. А между тем смерч сорвал с места и втянул в себя поврежденные останки Тандерхеда. Возможно, это была не такая уж блестящая идея, но тут маленькая фиолетовая единорожка у меня в голове подсказала, что сейчас куда разумнее будет двигаться не в сторону, а вниз, к поверхности. Ее оранжевая подруга посоветовала мне активнее работать крыльями, а белая единорожка призвала не сдаваться и выкладываться по полной. Розовая пони указала копытом на куски металлических повозок и обломки зданий, приближающиеся ко мне, а голубая погоска всячески подбадривала, пока я с трудом лавировала между ними. Желтая пегаска, издав испуганный писк, закрыла лицо копытами, и мне почему-то почудилось, что кто-то увлеченно хрустит попкорном, наблюдая за разворачивающимися событиями. Если так пойдет и дальше, мои проблемы с Когнитум могут уладиться сами собой. Хотя, сейчас совсем не время забивать этим голову, я из последних сил тащила нас вниз. То, что это направление вело к ядру, меня не особо волновало. В конце концов, я невосприимчива к Хма, да и на Бу она не оказала влияния, когда они столкнулись в первый раз. А вот к смертоносному смерчу иммунитета не было ни у одной из нас. Невыносимо медленно мы приближались к крышам ближайших небоскребов, но, учитывая, с какой скоростью их обломки устремлялись сейчас в сторону бушующего вихря у нас над головой, они не были нашей конечной целью. Я устремилась в прогал между двумя зданиями из тонированного стекла. По округе в очередной раз прокатилась волна фиолетовой магии, и направление моего движения изменилось на прямо противоположное. И как бы интенсивно ни работала я крыльями, теперь это уже не помогало увеличить расстояние от магической сферы, да и гравитация перестала иметь какое-либо значение. Однако, когда нас проносило мимо одного из уцелевших небоскребов, я успела выдвинуть пальцы и ухватиться за ограждение, бегущее по периметру крыши здания. С отчаянным криком Бу начала соскальзывать с меня, но, протянув вторую руку, я успела поймать ее за задние копыта. Будь я пони из плоти и крови хотя бы наполовину, уверена, меня разорвало бы пополам. Но сейчас стоило волноваться лишь за Бу, которая болталась надо мной, как бумажный змей на ураганном ветру. Словно в каком-то сюрреалистическом бреду, на моих глазах здание начало разваливаться на куски, которые тут же устремлялись вверх, подхваченные магическим притяжением. Не выдерживали даже мощные перила, в которые я вцепилась мертвой хваткой. И тут нас снова накрыла волна фиолетовой магии, которая на этот раз двигалась в сторону сферы, а не наоборот. Когда она миновала нас, я почувствовала последний могучий рывок, а затем мы рухнули на крышу небоскреба под нами. И лежа там, рядом с трясущейся от боли Бу, я не могла оторвать глаз от зрелища, разворачивающегося надо мной. За какие-то секунды магическая сфера сжалась вокруг того места, где я активировала мегазаклинание, превратившись в темный мерцающий шар на больше дюжины футов в поперечнике. Диск из обломков, вращающийся вокруг него, замедлил свое движение, а затем шар испустил громоподобный треск. Сферическая белая пелена из облаков и водяной взвеси разошлась в стороны, образовав надо мной подобие зонтичного купола, а затем этот темный шар, состоявший, как я полагала, из останков башни Шедоубалтов и всего прочего, что ему удалось втянуть в себя, полетел к земле, оставляя за собой густой шлейф из перегретого водяного пара. Когда он пронесся мимо нас, направляясь к центру ядра, небоскреб, на крыше которого мы находились, заходил ходуном, а по всему городу разнесся жуткий грохот. Когда падающая сфера врезалась в землю где-то далеко внизу, черные башни ядра зашатались, сталкиваясь друг с другом. Из тысяч трещин и разломов, образовавшихся при ударе, вырвались языки пламени и столбы едкой удушливой пыли, частицы которой тут же оседали на всем вокруг. Крыша, на которой мы лежали, внезапно провалилась под нами, а затем сделала это еще раз, и еще, так как здание этаж за этажом начало складываться вниз. Когда развалился парапет, нас с Бу сбросило с крыши, и мы кувырком полетели навстречу мостовой далеко внизу. Я судорожно пыталась наскрести энергии, достаточной для полета, или левитации, чего угодно, что позволило бы нам избежать участи превратиться в две кровавые отметины на растрескавшемся асфальте улицы. В отчаянии, крепко прижав к себе Бу, я внезапно врезалась спиной в скопление кабелей, протянутых между двумя зданиями, разрывая их своим весом, а потом еще раз, и еще. Закончилось все тем, что мы с грохотом приземлились на кучу битого камня внизу. И тут же, словно добавляя соль на рану, нас накрыло ледяным ливнем. Я лежала, глядя сквозь пелену дождя на полоску неба в узком прогале между двумя небоскребами. Крошечные черные точки на нем постепенно превращались в куски зданий, обломки повозок и прочий мусор, который сейчас обильно орошал собою Хуф. Трясущаяся под нами земля замерла на мгновение, а затем город заполнил низкий протяжный стон, которому откуда-то из глубины ответил другой, сопровождающийся легкой вибрацией. Пару секунд они звучали в унисон, а потом все стихло, и теперь лишь грохот падающих обломков и шум дождя нарушали молчание города. Оглядываясь назад, произнесла я, лежа на груди щебня в самом центре опаснейшего места на пустоши, можно констатировать, что, возможно, это была не самая блестящая из моих идей. Внезапно облака пыли вокруг нас пришли в движение, Абу выпрямилась и зашевелила ушами, словно прислушиваясь к чему-то. «Что такое?» Затаив дыхание, прошептала я, но затем и сама услышала это. Завывание двигателей, проигрывающих сражение с гравитацией. Задрав голову вверх, я увидела, как из клубов дыма вынырнул увенчанный плазменными пушками нос хищника, падавшего прямо на нас в прогал между двумя зданиями. От поддерживающих его грозовых облаков не осталось практически и следа, а разбитые кормовые пропеллеры вхолостую взбивали воздух. С противным скрежетом скребя бортами по фасадам небоскребов, корабль неумолимо надвигался на нас. Я успел рассмотреть его название «Ураган», и перед тем, как он обрушился на нас, в голове у меня мелькнула лишь одна мысль. Это считается за лодку, заметка, достигнут максимальный уровень.